и неизменно ей предан. Не так, как Осип, но все же. Кроме того, он был проверен и испытан в боях, и она уверена, что может ему доверять не только в отношении работы. Конечно, можно не посвящать его во все детали, но что-то объяснить придется. Например, про этот праздник. Впрочем, хорошо бы ей самой кто-нибудь что-нибудь объяснил. Подумав, она решила все объяснения отложить на завтра, вызвала Осипа, дремавшего над каким-то кроссвордом, и через 10 минут уехала домой, строгим голосом напомнив помощнику про список изданий. Просто так напомнила, чтобы он не расслаблялся и как следует прочувствовал ее деловую озабоченность. В доме было тихо и холодно. Очевидно, Аделаида, уходя, привернула отопление. Кошки встретили ее вопросительным мяуканьем. Они были удивлены, что она приехала так рано. Они ничего не знали про смерть губернатора Мухина и его жены, и еще про то, что эта смерть каким-то образом касалась их хозяйки. А может, не хотели знать. Их-то она никак не касалась. «Привет», — сказала Инна им обоим. «Не приставайте ко мне. Считайте, что я на работе». Но они все равно приставали. Джина повела ее прямиком к мискам, села, сделала грустные глаза и дернула хвостом. Это означало, что в холодильнике есть рыба, и она об этом прекрасно знает. Покорившись, Инна достала кастрюльку с рыбой, выложила в две одинаковые миски две одинаковые горки, а остатки убрала в холодильник. Кошки проследили за кастрюлькой, поняли, что съедено еще не все, и перспектива на вечер не так уж печальна. «Намудрил, намудрил академик Павлов!» Сигарета и зажигалка лежали на прежнем месте, и, рассердившись на себя за девчоночий трепет, Инна решительно сунула их в ящик, где валялась всякая мелочевка. Там им было самое место. Она сняла юбку и пиджак и, оставшись в колготках и блузке, пошла в кабинет на разостланное газетное поле. «Нужно начать все сначала. Вчера Ястребов не дал ей додумать, как именно эти газеты могли быть связаны с ней и с покойным Мухиным одновременно. Зачем он написал Селиверстовой? Что имел в виду? Зачем вдова принесла их с собой на квартиру сына? Почему назначила ей свидание именно там?» Газеты от стены до стены привели ее в уныние. «Господи, что тут можно найти? Как она станет искать?» И черная кошка в темной комнате сразу припомнилась. И еще подумалось, что прежде чем искать, хорошо бы хоть приблизительно представлять себе, что, собственно, ищешь. «Мне надо», — сказала она себе, — «и я найду. Еще не было случая, чтобы я отступила, просто потому, что мне непонятно и страшно. Я найду». Медленно продвигаясь по газетному полу, она стала читать все подряд и дочитала до самой двери. Ничего подозрительного или странного. Обычная газетная трескотня, давно устаревшая и потому неинтересная. Тогда она по очереди перевернула все газетные полотнища и стала читать от двери до стены, и опять ничего ни странного, ни подозрительного. Тогда она еще поизучала синие чернильные закорючки, сплетенные в ее фамилию. Зачем-то покойный Мухин сплетал их? Зачем-то Любовь Ивановна притащила их в квартиру сына-алкоголика? Зачем-то она назначила Инне встречу именно в этой квартире, хотя до этого велела приходить в другую квартиру, в свою? Почему Любовь Ивановна передумала? Инна задумчиво села прямо на газеты, как давеча кошка Джина. Наверное. Испугалась чего-то? И даже скорее всего. Ведь потом случилось то, что случилось, почти на глазах у Инны. Она поднялась с газет, вышла в коридор, походила, вернулась и посмотрела, опять походила и опять посмотрела. Ей было страшно и холодно. Зря Аделаида уменьшила отопление. Что в этих газетах такого ужасающе важного? Гастроли Витаса в Омске, которые давно закончились, если вообще состоялись. Похищенное чучело медведя. Семейная драка пенсионеров. Остальная информация была в том же духе. Ничего криминального не было в ней, кроме побега маньяка из сумасшедшего дома и все той же пенсионерской драки. Тогда что? Что? Она ходила и думала. Думала и ходила. За окнами быстро и безнадежно темнело, и Инна, проходя мимо выключателя, зажигала и гасила свет. Когда свет зажигался, окна как будто чернели и проваливались, а когда гас, начинали синеть. Что еще может быть в старых газетах, кроме никому не нужных историй и фамилий журналистов? Ничего. Ничего. Проходя мимо выключателя, она опять зажгла свет и посмотрела на газетное поле. Фамилии? Фамилии журналистов. Ты, Инна Васильевна, всех журналистов знаешь? Ты, Инна Васильевна, прессу попридержи. Она бросилась на колени и проворно поползла, считывая фамилии. Их было много, разных, знакомых и незнакомых, московских и местных. Инна знала, что, как правило, номер делают 3 человека, ну, в крайнем случае 5. А 20 имен — вольные фантазии на тему собственного имени. Или никак не связанные с собственным именем, или просто Стёп. Фёкла Безродная, Фёдор Бурков, Фелиция Брасси и Фрида Борн — суть Аня Гулькина. Высоченная, потлатая и рассеянная. И по рассеянности то и дело поедающая чужие булки и выпивающая чужой кофе. Мастерица разгромных политических статей и сложных экономических обзоров. Примерно на середине газетного поля Инна сообразила, что просто так читать фамилии нет никакого смысла, их надо записывать. И потом что-то с ними делать, сравнивать и анализировать, что ли. Хотя как именно можно проанализировать фамилии, было неясно. Подползши на коленях к столу, она достала из него бумагу, ручку и стала записывать. Бумага то и дело рвалась, и фамилии выходили с дырками посередине. Зинаида Громова. В каждой «о» по дырке. Грмва. Что-то чешское было в этом буквосочетании, и еще что-то от Стивена Спилберга, вроде «Гремлинов». Фамилий было много, и на первый взгляд они почти не повторялись, за редким исключением. Ну, например, во всех белоярских московских комсомольцах некто Петр Валеев громил местную администрацию. Петра Валеева Инна Селиверстова знала хорошо. Он был фрондер и отчасти даже бунтарь. Но, как бы это выразиться, свой, прикормленный. Он то и дело обрушивался на кого-нибудь или что-нибудь с праведным гневом Перуна и Зевса-громовержца, если бы таковые могли объединиться. Но гнев этот был на редкость безобиден, не оскорбителен. И местами конструктивен. У читающей публики Петр Валеев имел репутацию борца. У сильных мира — шавки, которая брешет, а ветер носит. то кого хочешь покусает, хоть своих, хоть чужих, но не больно. Ну, Маша Плещеева, она же Михаил Пискарев. Риторически и безадресно вопрошала: «Доколе?» «Доколе будет продолжаться грабеж? Доколе простых людей будут притеснять? Доколе чиновники будут издеваться над теми, кто от них зависит? Доколе зимой будет идти снег?» Инна была уверена, что никак невозможно получить на эти вопросы хоть сколько-нибудь внятные ответы. Поэтому у Маши Плещеевой впереди простиралось еще непаханное поле «доколе». Еще была Дуняша Простоквашина, настоящее имя Юлия Фефер, которая вразумляла красоток, как им лучше украситься, и советовала мужчинам, что лучше всего подарить любимой на Новый год или День Святого Валентина. По Юлиному, Дуняшиному, то есть, выходило, что самый лучший после бриллиантов подарок – это неделька у теплого моря, спортивная машинка, ну и все такое, простенько и со вкусом. Остальные фамилии Инне были неизвестны, и она записывала все подряд, позабыв про время. В таком виде, в блузке, колготках и с дырявым листком в руке, ее и застал помощник Юра, приехавший, чтобы проводить ее на теледебаты. Про Юру она начисто позабыла. «Инна Васильевна!» — вскрикнул он, увидав ее колготки, и залился мальчишеской краской, и сорвал шапку, словно намереваясь ею закрыться, и заюлил, и стал отводить глаза. «Простите, Юра!» — растерялась Инна и спряталась за дверь. «А что, уже?» «Уже 6:30, Инна Васильевна!» — громко объявил из-за двери Юра. «От неловкости так громко», — поняла Инна. «Нам пора! Пора уезжать!» «Проходите», — пригласила она. «Не пугайтесь так. Я буду готова через минуту». Откуда-то сверху, совершенно непонятно откуда, на пол обрушился тоник. Сел, поглядел по сторонам, потом подошел к Инниным ботинкам и стал их обнюхивать, как будто никогда раньше не видел. Хвост с трубой, на морде ухмылка — Юра покосился на него. Тоник сел между ботинками и уставился на Юру. «Она моя», — вот что было написано на усатой морде. «Я не знаю, зачем ты пришел, но она моя». Прибежала Инна в костюме и с сумочкой, швырнула сумочку в кресло и стала обуваться. Юра с Тоником следили за ней очень внимательно. Тоник открыто, Юра из-под тишка. «Какая-то странная история со мной произошла», — пожаловалась она, когда Юра подал ей шубу, на этот раз другую, белую, коротенькую, и она принялась решительно заталкивать под мех консервативный английский шарф. «Что за история? Ерунда какая-то, Юр. Вчера я вернулась после кладбища, а у меня тут незнакомая девица. Она сказала, что горничная и что подменяет мою постоянную, Аделаиду Петровну. Потом она ушла, в чем была». А на улице весь день мело и холодно было. А сегодня Аделаида мне сказала, что никакой Наташи не знает, и у них в штате вообще нет горничной с таким именем. «Детектив», — оценил Юра. «А вы все посмотрели? Ничего у вас не украли?» Инна перестала заталкивать шарф и уставилась на Юру. «Черт возьми, ничего она не посмотрела». Господи, с ее манерой везде расшвыривать серьги, кольца, деньги не потому, что неряха, а потому, что вечно ей было некогда искать соответствующую тару и потом еще нести на место. Украсть у нее могли все, что угодно. Не зря Аделаида переписала по пунктам все ее белье. Не полагалось на хозяйкину память. «Откуда здесь могут быть воры?» Строго, раздосадованная тем, что сама не догадалась, спросила она у Юры, как будто он уже украл у нее комплект фисташковой «Лис Шармель». «Кто их знает, Инна Васильевна? Они везде могут быть. У них работа такая». И поэтому это тоже было сердилось еще больше. Кроме того, ей очень хотелось побежать и посмотреть, все ли на месте. Но времени уже не оставалось, следовало ехать дебатировать. «Юр, вы на своей или с нами?» Вести его ей не хотелось, от досады. «Я на своей, за вами». Инна махнула рукой в сторону Юриной машины, похожей на темную гладкую рыбину, сияющую под фонарем чешуей, и забралась в свою. «Опаздываем, что ли, Инна Васильевна?» «Нет». «Осип Савельич, помнишь нашу вчерашнюю историю с девушкой Наташей?» Осип посмотрел на нее в зеркало заднего вида и пробормотал как бы себе под нос, но так, чтобы она слышала. «Да у нас вчера сплошь истории случались. И утром, и днем, и вечером». Инна замерла. «О чем он?» «Знает, что Ястребов приходил?» «Или догадался, что Любовь Ивановну убили почти на глазах у нее, Инны?» Осип сопел. Машина летела. Инна ждала. Осип не выдержал первым. «Так чего там с Наташей этой?» «Да ничего. Нет такой в хозяйственном управлении, и не было никогда». «Да ты что?» — вскрикнул Осип. «Ну да. Так откуда же она взялась?» «Понятия не имею. Юра спрашивал, не пропало ли чего, а я даже не посмотрел, мне и в голову не пришло». «Да», — протянул Осип, — «загадка». «Точно». До здания Белоярского телевидения оставалось езды еще минут пять, когда их машину неожиданно прижали к обочине какие-то мигалки. Осип выкрутил руль так, что сам почти повалился на бок. Инна стукнулась лбом в подголовник переднего кресла. Со щитка полетели газеты и Инины давешние темные очки. Она обеими руками ухватилась за кресло, уверенная, что сейчас что-то случится. Взрыв, очередь, захват. «Господи, помоги нам!» Вольво понесло по обледенелой дороге, пронесло немного, и машина ткнулась рылом в сугроб. «А чтоб вас!» — заорал Осип. Мигалки унеслись вперед. Их всполохи далеко разливались по сугробам. Следом за мигалками по белой пустой дороге пролетела машина. Инна даже не разобрала, какая именно. И все пропало, словно черти убрались обратно в свою преисподнюю. Некоторое время было тихо. «А чтоб вам пусто стало, — начал Осип, — да чтоб вам на первом повороте, да чтоб, вашу мать, вам на перерез танк выехал, чтоб колесо отвалилось, чтоб... Осип Савельич, чтоб вас всех до смерти убило, уроды бешеные, твою мать! Осип Савельич, все, хватит! Да что хватит, когда чуть не убили, козлы? Вчера права купили, а сегодня уже за руль! Осип Савельич, наша машина едет или не едет? Чтоб им сгореть проклятым прямо в их тачках! Осип Савельич, мы можем дальше ехать или мне пешком идти? Осип неожиданно осознал реальность, покрутил головой в знак того, что слов у него больше нет, и стал медленно выбираться из сугроба. Тяжелая машина почти не слушалась. Колеса крутились, разбрызгивая снег. Двигатель ревел. Корпус подвиливал. И было непонятно, вылезет она из сугроба или нет. Инна оглянулась на пустую дорогу. «Где Юра? Может, с ним поехать, пока Осип тут будет откапываться?» «Уроды, Господи, прости! На дороге нет никого. Четырех полос им мало. Надо, чтоб в кусты башкой. Они без этого никак не обойдутся, сволочи. Я вот мужикам своим скажу, чтоб поприжали где-нибудь сволоту эту проклятую, приезжих этих». И не стало смешно. «Осип Савельич, что ты несешь? Каких приезжих? Сам-то тоже мне сибиряк нашелся». «Я-то, может, и не сибиряк, я-то, может, из Москвы приехал, а эта сволота откуда поналезла? Мне неизвестно, да еще в начальство прет. Осип Инна громко выдохнула и нажал на газ. Юры все не было видно. Кто прет в начальство? Да и этот хрен моржовый, что нас с тобой в кусты загнал. Его машина. Губернатором он будет. Вот кем он будет. И всегда сдержанный и солидный Осип сделал неприличный жест. Инна посмотрела в сторону. Итак, Ястребов Александр Петрович. Пролетел мимо, спихнув Осипа вместе с Инной с дороги в сугроб. Занятно. Инна голову могла дать на отсечение, что пролетел Александр Петрович как раз на тот самый эфир, куда поспешала она сама. Очень занятно. У нее есть 5 минут, чтобы приготовиться. Что ж, это Юра не сказал ей, с кем именно она должна дебатировать. Впрочем, понятно. Столько этих дебатов было передебатировано, столько слов сказано, столько эфиров одержано, что и не счесть. А этот сегодняшний, самый что ни на есть рядовой, обыкновенный, Ястребов спихнул ее с дороги. А она, пожалуй, приложит все усилия, чтобы выпихнуть его из эфира. Не то чтобы слава Владимира Вольфовича, сына юриста и никому неизвестной мамы, не давала покоя Инне Селиверстовой, и вряд ли она позволит себе драть Ястребова за волосы и швыряться стаканами, но есть множество других способов выставить мужчину дураком, даже если этот мужчина бизнесмен, политик, некоторым образом олигарх, некоторым образом любовник и всеми остальными образами противник. И тут Инна потянулась, как кошка джина, которая уже придумала, как выцегонить у хозяйки рыбу, выспаться на ее шубе, поваляться на только что выстиранных полотенцах и при этом остаться тем, кем она хотела остаться — бедной киской. «Ты чего улыбаешься, Инна Васильевна?» Бдительный Осип, несмотря на весь свой гнев, за Инной все же послеживал. «Да так, Осип Савельич, все хорошо». «Хорошо. Где хорошо-то? Едва из кустов вылезли. Еще 5 сантиметров, трактор пришлось бы вызывать. И вдруг без всякого перехода. Инна Васильевна, а вчера на Ленина, когда были, ты ничего такого не видала?» Инна стиснула кулак и разжала, посмотрела на черную ладонь в перчатке. Первое жизненное правило гласило — никогда и ничего не бояться, особенно когда точно не знаешь, где опасность. «А что я должна была видеть, Осип Савельич?» «Да ведь померла вдова-то!» Инна молчала. «Ты вчера с ней повидалась? Разговаривала с ней?» Вольво плавно причалил к замусоренному и бедному подъезду Белоярского телевидения. Возле обшарпанной двери курили какие-то мужики в шарфах и шапках, но без курток. Едва завидев Инину машину, один из них щелчком далеко отбросил окурок и потрусил к ней, на ходу поправляя шарф, словно галстук-бабочку. «Осип Савельич», — быстро сказала Инна, глядя на приближающегося, — «мы с тобой потом поговорим. После эфира, ладно?» «Проводить тебя?» «Не надо. Тут полно провожающих». Неодобрительно, как показалось Инне, Осип щелкнул кнопочкой замка. Дверь с ее стороны распахнулась. «Инна Васильевна, рад приветствовать. Пойдемте скорее, у нас до эфира 7 минут». «Успеем», — хладнокровно сказала Инна и вскинула на плечо крохотную красную сумочку, женственную и мягкую, как сама женственность и мягкость. Громадный джип с тяжелой «Мерседес», разумеется, черные и мужественные, как сама чернота и мужественность, оказались с другой стороны крохотной стоянки. Инна прошла мимо них, как кошка Джина, мимо только что разорванных хозяйских колготок, словно они не имели к ней никакого отношения. Цокая каблуками, она пролетела холодный тамбур. Провожающие или встречающие, кто его знает, что-то говорил за ее спиной задыхающимся голосом, она не отвечала. Ей нужно было подумать, и не хотелось разговаривать. Знакомые прокуренные коридоры вывели ее к знакомой крохотной студии. Возле дверей, рядом с которыми обыкновенно не стояло ничего, кроме пепельницы на длинной ноге, на этот раз стояло нечто с каменным лицом, каменными плечами, каменными руками, в каменном черном пиджаке и бетонном сером галстуке. Кажется, в литературе это называется «неброский». Да, в неброском галстуке. Вот так правильно. Инна взялась за длинную холодную ручку, а неброский галстук навстречу этому ее движению шевельнул частью своей кирпичной кладки, словно вознамерившись ее не пускать. «Это на эфир», — нервно засвистал из-за плеча встречающий провожающий. «Инна Васильевна Селиверстова, руководитель управления информацией края». Кирпичная кладка замерла. Из-за двери доносились голоса. Один властный, похохатывающий, Ястребова, нервно заискивающие всех остальных. Ну что ж, она готова. Шевеление кирпичной кладки ее не касалось. Осмелился бы он ее не пустить. Он и не осмелился. Инна распахнула дверь, шагнула в сияние мощных ламп и громко сказала: «Добрый вечер». Навстречу ей все смолкло. В комнате было полно народу. Двое или трое, сходу она не разглядела, каменных и черных, нервная съемочная группа в джинсах и замусоленных свитерах, и в центре Ястребов Александр Петрович. Инна увидела, как он повернул голову, сверкнули его очки. Изумление, плеснувшееся в этих самых очках, которого он не сумел скрыть, порадовало ее. «Я чуть не опоздала, прошу прощения, не по своей вине». Она скинула шубу на чьи-то руки и даже не посмотрела на чьи, поправила челку и перекинула сумочку с одного плеча на другое. Ястребов поднялся. Лицо его стало каменным, на манер только что виденного возле плевательницы. Ястребов Александр Петрович. Селиверстова Инна Васильевна. Очень приятно. Приятно ей точно не было. По позвоночнику как будто пропустили ток. Ей казалось, что вокруг нее потрескивает электрическое поле и вспыхивают синие искры. Они даже отражались у него в очках. Или это лампы отражались? Все остальные присутствующие были значительно ниже этих двоих по всем известным и неизвестным табелям о рангах. Поэтому толклись в некотором отдалении, не смея ни заговорить, ни приблизиться. Московского телевизионного ухарства, когда нам сам черт не брат, в Белоярске не было и в помине. И вот выжидали, нервничали, переминались, но молча и поодаль. Инна точно знала, сколько времени у них до эфира — 3,5 минуты. И точно знала, когда нужно взять инициативу на себя. «Я думаю, нам пора в студию», — объявила она и улыбнулась ведущей в синем с блестками костюме. «Сумку я оставлю здесь, разрешите?» «Да-да, Инна Васильевна, конечно. Вася, возьми сумочку. Ребята, садимся в студию. Где звукорежиссер? Надо прицепить микрофоны. Люда, Люда, не слева, а справа. Она на правом кресле, а он на левом. У ведущей правая щека темнее. Дайте пудреницу». «Да быстрее, черт вас побери!» Инна взбежала на подиум, процокала каблуками и села в свое правое кресло. Смотрел. Старательно улыбался синему костюму с блестками. Он не был готов, а времени подготовиться не оставалось. Хоть бы помощник сказал ему, что его сегодняшний противник она. Он согласился на эфир, потому что с чего-то надо было начинать победное восшествие на трон, которое маячило впереди. Надо, чтобы люди к нему привыкли, начали узнавать на улицах, чтобы знали, что он все время где-то поблизости, хоть в этом самом ящике, что таращится и бубнит из угла каждой квартиры каждого дома. Он, Александр Ястребов, тоже станет таращиться и бубнить, и все к этому привыкнут, и через 2 месяца сделают то, что должны сделать, проголосуют за него. Тема сегодняшней передачи его нисколько не волновала. Свобода слова, так свобода слова. Ни в какую такую свободу он, конечно, не верил, потому что был умен и беспредельно циничен. Он был абсолютно убежден, что за зарплату в 100 000 долларов в месяц именитый ведущий, тяжко вздыхая и глядя поверх очков, долженствующих символизировать консерватизм и надежность, станет изо дня в день повторять, что в сутках 33 часа, а земля плоская. И понимал его. Кто угодно станет, не только этот самый ведущий. В конце концов, домик в пригороде Лондона, вилочку в Коста-Браво, теремок в Чикасове надо отрабатывать. А без всего этого жить грустно. Вот, собственно, и вся свобода слова. Если найдется умник, готовый заплатить 200 000, именитый ведущий еще больше опечалится, вздохнет, наверное, совсем тяжело и расскажет, что нынче стало доподлинно известно, что в сутках 52 часа. Земля имеет форму равнобедренного треугольника, а в Чечне живут кроткие землепашцы. Ястребов, как и большинство промышленников, готов был кормить их, в свою пользу кормить, разумеется. Но всерьез считать борцами за какие-то там светлые идеалы не желал. Кроме того, он был уверен, так его научила собственная пресс-служба, что народу вовсе никакой свободы не надо, что народ против вседозволенности, что народ устал, ему бы чего-нибудь эдакого, оптимистического, веселенького, хлеба и зрелищ, так сказать, и чтоб зрелище отбирал кто-то умный и снисходительный. В данном случае в роли умного и снисходительного Ястребов представлял себя. Инна Селиверстова в мгновение ока роли перераспределила. К концу 5-й минуты дискуссии Александр Петрович уже выглядел некомпетентным и угрюмым самодуром, который против всего на свете, как Баба-Яга, а самое главное, против такого завоевания демократии, как все та же свобода слова. Черт побери, если бы он был готов, ей не удалось бы с такой легкостью обойти его на всех поворотах. Но он готов не был. Ее помощник, молодой, лысеющий, сказочный интеллектуал и красавец, улыбался из-за камеры затаенной и насмешливой улыбкой. Понимал, что Александр Петрович проваливается с треском. И все это понимали, в том числе и сам Александр Петрович. Кроме того, у нее имелось то, чего в помине не было у него – многолетний телевизионный опыт. Она не просто была убедительна или более компетентна, она знала, как сидеть, улыбаться, куда смотреть, как держать руки, где взять паузу, а где поставить точку. Он ломился в вопрос силой буйвола, стремясь сокрушить и растоптать чужую точку зрения. Как кошка на эту точку забиралась и посматривала сверху лукаво и снисходительно. Из этого снисходительного лукавства явствовало, что точка зрения противника дурна, глупа, неуместна, но она, Инна, настолько великодушна, что позволяет зрителям самим делать выводы. «Я считаю, — рубил Ястребов мрачнее с каждой секундой, — что в закон о печати необходимо внести изменения. Необходим контроль, строгий контроль над журналистами. А для этого необходим закон». «Уважаемый Александр Петрович, строгий контроль над прессой осуществлялся в течение почти 70 лет. К чему это привело?» К тому, что у нас была газета «Правда», которая, скажем так, выражала одну единственную, подчас одиозную точку зрения. Больше никаких газет не было. Вообще не существовало средств массовой информации как таковых. «Вот и отлично!» — бухнул Александр Петрович внезапно. «И отлично, что не существовало!» «Потому что информация информации рознь». Это была уж такая глупость, что сказочный помощник Юра за камерой засмеялся в голос, получил рассерженный взгляд от режиссера и закрылся папочкой. Ястребов стал выпутываться, увяз, сбился на диктатора Пиночета, на подлодку «Курск», на то, что в Чечне воруют. Все это не имело никакого отношения к теме дебатов. Инна слушала, подняв брови, как строгий завуч слушает второгодника и пытается на глаз определить, в этом году перевести мальчика в школу для умственно отсталых или подождать до следующего, может выправиться. Ведущая в блестках улыбалась неопределенной улыбкой. Ястребова она до смерти боялась и никак не могла придумать, как прийти ему на помощь, хоть режиссер и сигнализировал, и гримасничал, работал бровями и губами, но она все не понимала. Примерно минуты за три до выхода из эфира Инна победила окончательно. И все это поняли. Для того, чтобы поняли не только поэту, но и по ту сторону камеры, она поменяла позу, откинулась на спинку кресла, положила ногу на ногу и предоставила Александру Петровичу бубнить, сколько ему вздумается. Александр Петрович послушно забубнил, думая, что ему удастся исправить положение, но Инна знала, что делала. Ведущая вышла из игры уже давно, а ничто не могло так утомить слушателей, как равномерное бухтение без вопросов и пауз. Кроме того, по правилам передачи ведущая должна была попрощаться и объявить завтрашнюю тему, а для этого ей непременно придется Ястребова перебить. Что она и сделала. Очень неловко. Ястребов рассерженно замолчал. Инна улыбалась приветливой стеклянной улыбкой. Ведущая скомканно простилась, и несколько секунд все сидели молча. «Большое спасибо», — возвестил режиссер. «Спасибо вам», — отозвалась Инна. Она и не думала подниматься со своего кресла. Знала, что еще должен подбежать шустрый мальчик, отцепить от них петличные микрофоны. Такого шика, как в Москве, рации за ремнем в Белоярске еще не практиковали. Ястребов ни про какие микрофоны, понятное дело, ничего не знал, поэтому решительно пошел с подиума и был остановлен воплями всей съемочной группы. И пиджак у него задрался, и галстук оттопырился, и шнур запутался, и все стали тащить с него пиджак, а он поворачивался во все стороны, как разъяренный медведь в осином гнезде. Инна сидела, молчала. Наблюдала. Никуда не торопилась. «Вот, дорогой Александр Петрович, каково чувствовать себя дураком на пустой дороге, рылом в сугробе, когда мигалки уже пролетели вперед, а ты еще даже не понял, что случилось и будут ли тебя убивать». «Инна Васильевна, спасибо вам большое. Как всегда, все великолепно. Как вы его? Раз, и все дела. Правильно, и учить их надо. Только ведь все равно ничему не научишь». Инна кивала, пока редакторша стрекотала вокруг нее, а операторы провожали скорбными взглядами. Почему-то все операторы на всех телестудиях провожали ее именно такими взглядами. А потом она вышла в крохотную комнатку и оказалась нос к носу с Ястребовым. Больше в комнатке никого не было. Даже каменных пиджаков и бетонных галстуков. Только веселый голос Юры доносился из-за студийной двери. Ястребов был мрачен. Инна улыбнулась ему самой милой из всех своих улыбок. «Поздравляю вас!» «Спасибо!» «Александр Петрович, в следующий раз я буду готов, так что берегитесь». «Никакого следующего раза не будет. В следующий раз твоим противником будет кандидат в губернаторы, а не я. Сегодня исключительный случай». «Александр Петрович, вы все неправильно поняли. Я вовсе не собиралась». «Собиралась. Я не хотела, чтобы...» «Хотела», — перебил Ястребов. «Все правильно. Мы теперь в разных командах». Инна и сама толком не знала, в какой она теперь команде. Якушев сегодня про команду не сказал ни слова. Все больше про праздник для народа и про то, что Инна должна найти на него денег. «И хотела, и собиралась, но ты сильно рискуешь». «Или думаешь, что из-за того, что ты со мной спишь...» Инна раздула ноздри. «Я с тобой не сплю. Мне показалось, это ты спишь со мной». Он развеселился. «А что, есть разница?» «Огромная», — уверила его Инна. «Просто колоссальная». «Никакой», — весело сказал он. «Но ты особенно-то не увлекайся. Я больше не дам тебе шанса». «Да мне и не надо никаких шансов. Посмотрим». «Посмотрим», — повторила она, разыскала свою сумочку, пристроила ее на плечо и посмотрела независимо. «Я должен подать тебе шубу?» Она посмотрела ему в лицо. Он вдруг подумал, что боится ее... «До смерти. Потому и хорохорится, что боится. Вообще говоря, так принято. Но можешь не подавать». В комнату ввалился радостный Юра. «Инна Васильевна, вы сейчас домой?» Помощник моментально оценил обстановку, даже не столько обстановку, сколько напряженность электрического поля. Опять синие искры в очках у Ястребова, и вокруг как будто потрескивает. Юра смолк. Приостановился и занял позицию за правым Инином плечом. Ястребов насмешливо посмотрел на них обоих, даже как-то объединил их взглядом. «Еще раз спасибо и до свидания, Александр Петрович». «И вам спасибо, Инна Васильевна». Она повернулась к нему строптивой спиной, позволила Юре подать шубу и вышла в коридор, чуть не стукнув по носу того, кто стоял подле плевательницы. Да, в эфире все было проще. Возможно, он и плясал под ее дудку, но лишь потому, он что у него оказалось меньше опыта, как именно ему следует держаться. Вне эфира он действовал на нее слишком сильно, чтобы она могла позволить себе задевать или дразнить его. Осип встретил ее в холле, как шикарно назывался продуваемый сквозняком вестибюль с затоптанными полами, телевизором, поролоновым диваном и каткой для фикуса. Фикуса в катке не было, должно быть, не вынес трудностей телевизионно-сибирской жизни. Из бывшей фикусовой земли густо торчали хвосты бычков, как будто посадки всходили. Осип был мрачен. Едва завидев Инну с Юрой, поднялся с пыльного дивана, повернулся спиной и пошел к выходу, ни слова не сказал. Это было на него совсем не похоже. Инна проводила взглядом широкую спину. «Инна Васильевна, я вам больше не нужен?» «Нет, Юр, спасибо. Ваше расписание на завтра». Инна покосилась на хрусткий листок белой бумаги и перевела взгляд на помощника. Эдакие нарочито начальственные штучки всегда ее раздражали. Она же не премьер-министр Великобритании. Зачем ей расписание? Все свои дела она знает сама. Кроме того, график ее жизни постоянно меняется. Еще ни разу она не дожила день до конца в соответствии с расписанием, составленным Юрой. Юра, как и Осип, был очень озабочен тем, чтобы ее статус правильно соблюдался. А заодно и его. Он помощник большого начальника, и он делал все, чтобы быть хорошим помощником. Инна сложила расписание вчетверо и затолкала в сумочку. Даже из сумочки оно ее раздражало. «Вы были великолепны, Инна Васильевна, как всегда. Юр, я 100 раз говорила, что расписание мне не нужно. Мне нужен только список запланированных встреч, которые нельзя отменить». «Собственно, это и есть список. Собственно, это никакой не список». Она выхватила расписание и вновь развернула. «Вот. Что это такое? Где, Инна Васильевна? Вот здесь. Это что написано?» Юра заглянул и старательно прочитал. С его точки зрения все было правильно. «Здесь написано «обед». И это для секретаря, чтобы вас лишний раз не беспокоили, Юра». «У нас не бывает никаких обедов. Уж вам ли об этом не знать? Почему тогда после обеда вы не написали сон, чтобы меня лишний раз не беспокоили?» Юря пожал широкими плечами под коричневой итальянской дубленкой и улыбнулся доброй улыбкой. Он был франт, игрок, умница, специалист по подковерным делам. И Инне не хотелось с ним ссориться только потому, что Ястребов Александр Петрович сказал ей, что она с ним спит, и чтобы в будущем ни на что не надеялась. Самодовольный наглый мужлан, уверенный, что он сильнее всех на свете. «Спокойной ночи, Инна Васильевна. До завтра, Юра. Не обижайтесь на меня». Опять добрая улыбка во все 64 зуба. «Что вы!» Он вдруг поцеловал ей руку прямо поверх перчатки и ушел в свою машину. Осип, перегнувшись, открыл ей дверцу. Они тронулись со стоянки как раз в ту секунду, когда на обледенелом крылечке показались первые каменные лица и бетонные тела. Осип надавил на газ и пулей вылетел на тихую улицу, освещенную единственным фонарем. Вот какой понятливый! «Ты что такой мрачный, Осип Савельич?» «Эфир твой смотрел». Инна замерла. «И что? Ты из-за эфира мрачный?» Молчание, сопение, ночная дорога. «Осип Савельич, чего? Что с тобой? Чем я тебе не угодила?» Молчание, сопение и все такое. Инна вздохнула. Вот наградил Бог водителем. Беда просто. Но приставать не стала. Захочет — расскажет. Нет — значит, пусть сам справляется. со своими глубокими и трудными чувствами. Чего это ты? Осторожность совсем потеряла, а? Что я потеряла? Он тебе кто? —